В самом деле, что там может быть в том хостине? Рота десанта? А в Сен-Мурве? Взвод со штатной техникой и тремя БТРами. И какого лешего их несет прямо в лапы танкистов без прикрытия? Неужели проклятые скорпионы настолько оборзели? Ну да ничего, сейчас им броня покажет клонскую маму. И кто же такой умный придумывал использовать целый эскадренный буксир, чтобы приволочь на Грозный один единственный Сен-Мул? Так не бывает. Буксир, да еще такой представительный, как мул, используется для транспортировки, ну, скажем, поврежденного фрегата, но никак не флугера. Нерентабельно, потому что... Нет, что-то у клонов определенно сломалось. Испортилось что-то в голове. Субмарина «Иван Калита» уверенно резала резиново-черную воду на глубине 300 метров. Тихая, стремительная и смертоносная. Батарея мобильного ПКО была замаскирована на 5 с плюсом. Хотя особой заслуги расчета в этом не было. Просто невозможно замаскироваться как-то иначе в джунглях планеты Грозный. Исполинские деревья до 100-120 метров высотой. Кроны с жирными, толстыми листьями переплетены так плотно, что образовывается настоящая зеленая крыша, на которой гнездится целое сонмище паразитарной растительности, вторичный слой надлеска. А ведь есть еще и полноценный подлесок. Стволы густо плетены лианами, разнообразными ползучими паразитами, которые на весь мир славятся пышностью и размером соцветий. Когда секунда стоит в зените, под пологом джунглей воцаряется зеленый сумрак. В 20 метрах не видно ничегошеньки. Ну а ночью? Ночью расстояние вытянутой руки считается шикарной видимостью. Если нет фонаря, а еще лучше ноктовизора, гекаты, например, шагу не ступить. Жарко и влажно так, что даже танковый двигатель на полных оборотах не выглядит контрастной целью уже с 3 километров. Пятно тепловой засветки расплывается на экранах, проверено еще до войны. Во время учений танкисты ставили ящик коньяку, если осмодей крепостного авиаполка сумеет отыскать их в джунглях. Из доброй дюжины ящиков летунам перепал всего один. А ведь это осмодей, всевидящий глаз и всеслышащее ухо, с экипажем который знает местность как свою пятерню. Если прибавить сложный рельеф с холмами, оврагами, распадками к буйному норову погоды... Небеса Грозного в любой момент готовы разразиться ливнем. Условия разведывательного наблюдения получаются самые дикие. Короче говоря, капитан ракетного дивизиона майор Пехтерев был спокоен. С маскировкой полный порядок. В боях января-марта уцелели 15 ЗРК «Тау» из 24. Сейчас они сведены в 3 батареи по 2 взвода в каждой. ЗРК «Тау» — новая техника, страшно капризная. Тао сменили испытанные вспышки в декабре прошлого года. Привыкнуть к ним не успели, обслуживать толком не научились. В результате 2/3 потерь из-за поломок. Еще есть 27 лазерно-пушечных ЗСУ «Кистень». Эти, слава создателю, старые знакомые, от которых, увы, так мало толку, учитывая непроглядные джунгли. И 46 расчетов ПЗРК «Сержант». Машинки серьезные. Напротив тяжелых штурмовиков «Гэдир», которыми клоны взялись утюжить их прошлым месяцем, слабовато. Сейчас командир мчался на личном мобиле во взвод управления огнем. У ССН, универсальной станции слежения и наведения «Альтаир», показывали такое непотребство, что майор решил поглядеть, что вообще происходит. Не случился ли у личного состава массовый тепловой удар? Или кто-то опять злоупотребил самогоном из сахарных клубней местных орхидей? Леонид Витальевич Пехтерев, сухопарый мужчина с ранней сединой и не менее ранней плешью, был отличным водителем, поэтому любил рулить самостоятельно. Водитель скучает на пассажирском кресле, выставив автомат в амбразуру. Позади навис над дистанционным управлением башенного пулемета адъютант. За кормой шелестят гусеницы БТР-20 «Зубр» с охраной. Все затянуты в опостылевшие бронекомбинезоны. Как полагается, на головах закрытые шлемы, все включены в боевую сеть. Иначе по родным джунглям перемещаться теперь нельзя. Во-первых, можно напороться на засаду спецназа «Скорпион». Очень даже запросто. Во-вторых, 10 против 1, что их уже выследили проклятые вальтурнианские всеяды, которых клоны запустили в джунгли, чтобы усложнить жизнь. Всеяды с планеты Вальтурн — страшная гадость. Плюются ядом, ничего не боятся и очень хитрый. Хрен засечешь, пока по забралу не мазнет смачная порция желтоватой дымящейся дряни. Поэтому только так, в закрытых машинах с полноценной охраной по-боевому. Хотя как таковых боев нет, и уже давно. С середины марта, когда клоны обгадились на 801-м парсеке и вынуждены были отвести с Грозного основные силы. Тогда 4-я танковая знатно всыпала им вдогон. К сожалению, вылезти из джунглей им не дали, не говоря уж о штурме оккупированной столицы Новогеоргиевска. Слишком много флугеров у проклятого клона, и орбита засижена спутниками слежения. И ползает по орбите фрегат, который, конечно, далеко не линкор, но тоже очень не подарок. А ведь танки в боях успели истратить почти все запасы пассивной защиты. Имеющихся запасов хватит на 10 минут атаки с воздуха. Ну и изрядно поредевшие ПКО дивизии все качественно прикрыть не сумей. Патовая ситуация, форменные проклятия. Клоны не могут выбить их из джунглей, а 4-я танковая не может из джунглей высунуться, потому как на равнине сразу каюк. Выжгут бомбоштурмовым за милую душу, даже и помолиться не успеешь. Точнее, только помолиться и успеешь. И вот в такой незавидной тактической обстановке дежурные УССН передают... Просто черт знает что! Короче говоря, разобраться можно было только методом личной явки. Вездеход пореует, скачет на корнях, сокрушая местный кустарник. Майор уверенно держит 50 в час. Слышно, как матерится сквозь зубы прапорщик Кантария, прикусивший язык на очередной кочке. «Товарищ майор!» — взмолился он. «Я же так стрелять не смогу. Вы бы ехали потише». «Ты в кого стрелять собрался, Ирвант?» «Еще одна порция тряских корней. По стеклу лупят ветки». «Так ведь это, согласно, как приказывали во все, что шевелится». «Что-нибудь шевелится?» «Никак нет, товарищ майор». «Ну вот как зашевелится, скажи, я специально для тебя приторможу». Всеядов видно не было, скорпионов тоже. В расположение взвода добрались без происшествий, а доблестный прапорщик так и не пострелял из своего любимого крупнокалиберного. Расположение, как обычно, появилось внезапно, как суслик из норы. Только что вокруг мелькали деревья и насточертевшие, но такие спасительные переплетения лиан. Как пульт сообщил тоновым сигналом, что опрашивается на предмет госпринадлежности. Стало быть, машину уже ведет система наведения. Чего именно? А всего в комплексе. Не ответишь вовремя, шандарахнет так, что куски полетят до орбиты. Влепят всем подряд, от управляемых фугасов до банального АГС-30, который тоже очень злой. «Лихо прячутся черти!» — восхитился командир, глядя, как в лобовое стекло наплывает башня Кистеня. ЗСУ поставлено на прямую наводку и готово препарировать любого 2-мм арт-установками, 900 снарядов в секунду с каждой или с четверенным лазером. Самого зенитного танка вообще не видно. Работает маскировочная сеть «Хамелеон» и полтонны зелени. По сторонам выскакивают часовые. «Бру!» — гавкнула рация. «Стой! Кто идет? Пароль!» Формальный вопрос, но не лишний. Командира они, конечно, узнали, но службу несут как положено, мало ли что. «На Западном фронте без перемен», — ответил майор. «Молодец, Крестовский. Вы когда кистень перепрятать успели?» «Здравия желаю, товарищ майор. Да дело-то недолгое, чтобы бойцы не скучали». «Чем бы солдат ни занимался, лишь бы он задолбался», — ответил командир дозора, подходя к машине и отдавая честь. «Обратно хвалю. Где капитан Шапаревич? Что тут за панику вы развели?» — спросил Пехтерев и вылез из мобиля. С наслаждением хлопнул дверью и потянулся, жалея, что поднимать забрало все еще нельзя. «Не могу знать, товарищ майор. Я же пехотинец». Он как-то застенчиво замялся и в сторону рядового. «Проводи командира к первому кунгу». Да я сам в состоянии, — начал было майор. Так мы же станции перепрятали, вы не найдете. Ладно, сдаюсь. Веди меня, Макдув. Часовой отконвоировал командира Кальтаиру, гадая про себя, кто же такой товарищ Макдув. Бронированный кунг на базе гусеничного тягача скрывался под сетью, выставив вверх 10-метровую панель пассивного радара. От кунга к кронам тянулись армированные кабели. Там, в подлеске, скрывались дополнительные средства слежения. Машин с СН оставалось 7 штук из десятка, и больше их не будет. Их следовало беречь, и их берегли. Пехтерев поднялся по лесенке, набрал личный код на пульте. Дверь распахнулась. Майор оказался в перепускном шлюзе, предбаннике. Скинул шлем и пожал руку невысокому кряжестому мужику с погоном капитана на груди. «Здорово, Миша!» «Здорово, Виталич!» «Что тут за ахинея? Что ты мне вообще докладываешь?» Капитан пожал плечами. «Пойдем, командир, покажу, что и как». В отсеке боевого управления было как-то суетно. Операторы сидели за пультами, полумрак секли отсветы голографических экранов, расчет занимался делом. Но нездоровая суета все равно ощущалась. Носилось в безвкусном кондиционированном воздухе нечто такое этакое, которое ни с чем не спутаешь. Непредвиденная ситуация, вот что это было. Жуткая нервная штука на войне. «Убиться можно», — констатировал майор, отодвинув от экрана симпатичную рыженькую лейтенантшу, оператора наведения, между прочим. Лейтенантша неслышно, но недовольно фыркнула, отъехав в бок на кресле под натиском командирского плеча. «И как это прикажете понимать?» «Именно так, как я и докладывал. Клоны прямо сейчас крепко рубятся от стратосферы до опорной орбиты». «Сам вижу, что рубятся. С кем?» «Как это с кем?» «С этой самой расой К, по поводу которой нас так жестко инструктировали. Чертовы чужаки взялись за Пехлевана в бездрасти, сразу и серьезно. Пока там только какие-то НЛО вроде флугеров, но их уйма, и они очень здорово справляются». «Ну, что я могу сказать?» — майор выпрямился. «Прыгать от радости или заказывать панихиду я даже и не знаю, потому как... А что помешает чужакам сделать сперва клонов, а потом и нас?» «Да ничего. Поэтому орг-вывод будет такой. Общая тревога по дивизиону. Все средства наблюдения на усиленный режим несения службы. Связь лично с товарищем Святцевым мне. Срочно. Пусть поднимает личный состав». «Толково, товарищ майор», — похвалил начальник и капитан, и подчиненным. «Все слышали? За дело!» В командном кунке воцарилась недолгая согласная суета. Капитан Шапаревич собственноручно откинул крышечку на пульте и утопил красную экстренную кнопку, поднимая весь подчиненный дивизион в ружье. А связисты дали сеанс со штабом. Пока Пехтерев докладывал обстановку, на ум пришла ценная мысль насчет результатов радиоперехвата. Полезно послушать, о чем сейчас разговаривают братья-клоны. Впрочем, мысль была отмечена как явно утопическая. Клонов слушали, и слушали серьезно. Но надеяться на то, что в разгар боя они не сменят кодировки и не перейдут на плавающую частоту, глупо. Так и есть. Майор глянул через плечо оператора перехвата в просторечии слухача. По экрану бегала весьма необнадеживающая цифия. Никакой прослушки в оперативные сроки. Жаль. Уж кто-кто, а пехлеваны должны знать, чем угощает раса К, из чего, собственно, они взъелись. А взъелись они качественно. Боевая панорама, голографический трехмерный шар, мерцал в полумраке огнем и смертью. Разнесенные станции сливали в парсер данные всех средств слежения. Активные и пассивные радары, оптика, инфракрасные сенсоры впивались в горящую орбиту, ежесекундно выдавая пакеты данных, который сводил в упорядоченную картинку вычислитель командирской машины.